Глава седьмая. Дебют. Прения о судьбе короля начались в хмурый ноябрьский день. От имени большинства умеренных выступил депутат от Вандеи Шарль Габриэль Моррисон, один из знаменитейших юристов. В чеканной речи, блиставшей безупречной логикой, он доказывал, что неправовые нормы страны, неизвечные принципы юстиции не допускают привлечения короля к судебной ответственности, как ни чудовищно его кровавые преступления. Законы, которые он приступил, введены после того, как совершено преступление. Задача конвента состоит в том, чтобы привлечь к суду монархию, а не неприкосновенную особу монарха. Если республика хочет обеспечить свою безопасность, пусть заточит бывшего короля в надежную крепость или административным путем отправит его в изгнание за пределы Франции. Все ждали, что оппонентом партии горы выставит Робеспьера, и тот камня на камне не оставит от убедительной речи Моррисона. Но вместо Робеспьера слово получил молодой человек, которого никто в сущности не знал и который еще ни разу не выступал, депутат от департамента Н. Антуан де Сен-Жуст. Медленно поднялся оратор по 9 высоким ступеням на трибуну, и вот он стоит, осененный трехцветным знаменем республики. Сверху с барельефа на него смотрит Жан-Жак. Позади на стене огромный щит, обрамленный лекторскими пучками. Символом правосудия возвещает права человека, и два гигантских канделябра с бесчисленными свечами освещают бледное лицо оратора. Без малейшего следа смущения Сен-Жуст кладет перед собой рукопись, поправляет на шее бант, оглядывает зал и начинает. «Я докажу вам, граждане-законодатели, что и речи не может быть о неприкосновенности, которую Моррисон требует для бывшего короля Людовика. Как раз напротив. Державный народ вправе обойтись с Людовиком Капетом так, как это диктуется его народы интересами. Я заявляю и докажу сейчас, что Людовика следует рассматривать как врага и поступать с ним как с врагом. Назначение наше не в том, чтобы изыскивать тонкие юридические формулы для оценки его действий, а в том, чтобы окончательно одолеть его». Умеренные были приятно удивлены, что оппозиция так облегчила им задачу. Чуть ли не с улыбками слушали образованные, искусные ораторы и писатели первые самоумеренные фразы, которыми этот неопытный юнец начал свою речь. Без всякого труда, с благодушной иронией они разделаются с ним. «Нам предстоит учредить республику», — говорил Сен-Жуст. «А республики не учреждаются при помощи юридических ухищрений и крючкотворства. Излишняя изощренность ума и излишняя утонченность морали — преграды на пути свободы. Грядущие поколения не поймут, как могло случиться, что XVIII век оказался консервативнее века Цезаря. Тогда тиранов лишали жизни среди бела дня во время заседания Сената, и не существовало иных формальностей, кроме 23 кинжальных ударов и нового закона, кроме свободы Рима. Зал манежа вмещал 2000 человек. 3000 находилось в нем. Затаив дыхание, слушали они оратора. В зале и на галереях стояла глубокая тишина, уверенность жерандистов поколебалась. Между тем, оратор не сказал ничего нового. Он изложил известное, неправильное и террористическое толкование, которое партия горы давала учению Жан-Жака. Новое заключалось лишь в форме, в классической простоте, с которой оратор излагал свои кровожадные требования. Он читал без пафоса, свойственного монтаньярам. Невозмутимо, холодно, четко слетали с девически нежных уст зловещие слова, до прозрачности бледное лицо оставалось неподвижным. Красноречие этого депутата словно гипнотизировало, жгучая холодность юноши Сен-Жуста захватывала даже его противников. Мартинко трусом изобвенно слушал. Мысли, высказываемые его другом Сен-Жустом, были мыслями и его, Катру. и Максимилиан Робеспьера, но насколько иначе они звучали в этих устах, куда более отточено, совсем по-новому. Их рождала логика республиканского сердца, в них слышался суровый, неудержимый шаг революции. Вправе ли народ, стоящий у врат своей свободы, благоговеть перед цепями, которыми его опутывали? — спрашивал Сен-Жуст. — Как можете вы построить республику, граждане, если топор дрожит у вас в руках? Народы не вершат справедливости по параграфам запыленных фолиантов свода законов. Народы мечут смертоносные молнии. Граждане, суд, призванный вынести приговор Людовику Капету, военный суд, середины здесь нет. Либо вы возвращаете тирану его венец, либо вы тирана обезглавливаете. В безмолвии внимали 3000 собравшихся, зачарованно глядя на молодого человека, чьи холодные, размеренные слова настойчиво требовали «смерть, смерть». Было запрещено прерывать ораторов конвента аплодисментами или выкриками с мест, но люди, сгрудившиеся на галереях, не могли более сдерживаться. Они аплодировали Сен-Жусту. Они исступленно требовали ла морт, смерть тиранам. Председатель покрыл голову, призывая к спокойствию. Толпа бесновалась. Молодой человек на трибуне поднял руку. Легким движением пальцев он добился того, чего председатель не мог добиться. В зале наступила тишина. «Этот человек, — разъяснял Сен-Жюст, — втайне собирал войска, втайне объявлял вне закона всех добропорядочных и отважных граждан, втайне содержал собственных чиновников и послов. Он рассматривал граждан свободного народа как своих рабов. Он несет ответ за убийство необозримого числа граждан в Нанси, на Марсовом поле, в Тюлери. Умеренные давно поняли, что дело их проиграно. Спокойные слова изящного молодого человека на трибуне решили судьбу короля. Да, за ними, за умеренными, стоял только разум и опыт государственной деятельности, а за этим юношей стоял народ, кровожадный и необузданный. «Приведите его на свой суд, граждане», — заключил Сен-Жюст. «Завтра же. Не мешкайте. Этого требует здравый смысл, здравая политика. Людовик должен умереть, если Франция хочет жить». «Смерть! Смерть! Смерть!» — бушевал зал. Робеспьер без ревности слушал, как уста Сен-Жюста произносит его, Робеспьера, слова, обороты речи. Его любимый друг открывает путь равенству и братству. Путь Жан-Жака открывает его для всех. Максимилиан испытывал большее удовлетворение, чем если бы выступил сам.